Затем Надя постелила ему свежее накрахмаленное белье в комнате тети Раи. Дима разделся до трусов, рухнул и прокричал на кухню Наде. «Будильник мне на 9 поставь!» «Зачем так рано?» — спросила сквозь стену она. «Главному нашему буду звонить, что на работу не выйду». Надя хотела поинтересоваться, не будет ли ему чего за прогулы. Правда, что у журналистов такой свободный режим. Потом решила спросить, а нужно ли ему, чтобы она его сопровождала, когда он по соседям пойдет, и будет ли он звонить в милицию. Через стенку все это спрашивать было неудобно, и она вошла в комнату, где пахло мамой, а в постели при свете ночника лежал совсем незнакомый и довольно-таки красивый мужчина. Она открыла рот, чтобы задать первый вопрос, но Дима уже спал. Надя тихонько подошла к кровати и погасила ему ночник. Он даже не пошевелился.